Когда Геннадий доживал свой век в уединении, дело, начатое им, доканчивал друг его Иосиф Волоцкий. Будучи в Москве, он виделся с Иваном Васильевичем и до того подействовал на него речами, что князь стал говорить откровенно. «Прости меня, отче, как митрополит и владыки простили. Я знал про новгородских еретиков. Государь, — сказал ему на это Иосиф, — если ты подвигнешься на нынешних еретиков, то и за прежних Бог тебе простит». Через несколько времени государь опять призвал к себе Иосифа и стал говорить о том же. «Государь великий князь, — возразил Иосиф, — в этом прощении нет тебе пользы, если ты на словах просишь прощения, а делом не ревнуешь о православной вере. Пошли в Великий Новгород и в другие города, довели обыскать еретиков». Иван Васильевич рассказал Иосифу, какой ереси держался протопоп Алексий и какой Федор Курицын. «У меня, — говорил князь, — Иван Максимов и сноху мою в жидовство свел». Тут открылось Иосифу, что Ивану давно уже было известно, как еретики хулили Сына Божия, Пресвятую Богородицу и святых, как рассекали топором и бросали в нечистые места иконы и кресты. Но Иван долго ничего не делал и, снова призвавший к себе Иосифа обедать, спросил, как писано, нет ли греха еретиков казнить. На это Иосиф сказал, что у апостола Павла в послании к евреям написано: «Кто отвергнется Моисеева закона, тот при двух свидетелях умрет. Кальми паче тот, кто попирает Сына Божия и укоряет благодать Святого Духа». Иван замолчал и не велел Иосифу более говорить об этом. Из этого можно заключить, что Иван отчасти сам склонялся к ереси, а потом раскаивался, но еще колебался. Иван слабел здоровьем и приближался к гробу. Страх за могильной жизни побуждал его искать примирение своей души с церковью. Но в нем боролись еретические внушения, нашедшие к нему доступ, потому что были согласны с его практической натурой. Иосиф действовал на Ивана через его духовника, андрониковского архимандрита Митрофана. «Я много раз, — писал к нему Иосиф, — бил челом государю, чтобы послал по городам обыскивать еретиков. Но вот уже другой год наступает, а он все не посылал. Еретики же по всем городам умножились, и православное христианство гибнет от ереси». Иосиф представлял Митрофану примеры из византийской истории, когда православные императоры убивали еретиков, и убеждал доказать князю, что нет греха мучить их. Но против Иосифа ополчалась и православная партия, смотревшая на дело иначе. Ее главой был преподобный Нил Сорский. Его последователи, старцы Кирилла Белозерского и Вологодских монастырей, доказывали противное в послании к Иосифу. Они упрекали его в том, что он руководствуется примерами Ветхого Завета, а забывает Евангелие и христианское милосердие. «Одному Богу надлежит судить человеческие согрешения. Господь сказал: не судите, и не осуждены будете. А когда к нему привели жену, взятую в прелюбодеянии, тогда судья сказал: кто не имеет греха, тот пусть на нее первый бросит камень. Преклонивший главу, Господь писал на земле прегрешение каждого и тем отвратил от нее убийственную руку. Пусть же каждый примет от Бога по своим делам в день судный. «Если ты, Иосиф, повелеваешь брату убивать согрешившего брата, то значит, ты держишься субботства и Ветхого Завета. Ты говоришь, Петр апостол Симона волхва поразил молитвою. Сотвори же сам, господин Иосиф, молитву, чтобы земля пожрала еретиков или грешников. Но не услышана будет от Бога молитва твоя, потому что Бог спас кающегося разбойника, очистил милостью мытаря, помиловал плачущую блудницу и назвал ее дочерью. Апостол написал, что готов получить анафему от Христа, то есть быть проклятым, лишь бы братья его израильтяне спаслись. Видишь, апостол душу свою полагает за братью, а не говорит, чтобы огонь их пожег. Ты говоришь, что епископ Лев связал епитрахилью волхва Леодора и сжег при греческом царе. Зачем же, господин Иосиф, не испытаешь своей святости? Свяжи архимандрита Кассиана своею мантией, чтобы он сгорел, а ты бы его в пламени держал, а мы тебя извлечем из пламени, как единого от трех отроков. Петр апостол спрашивал Господа, можно ли прощать своего согрешившего брата 7 раз на день, а Господь сказал, не только 7, но 70 раз. Прости его. Настойчивость Иосифа и государева духовника Митрофана взяла верх. Иван Васильевич в декабре 1504 года созвал собор и предал на его решение дело об ереси. Собор обвинил уличенных еретиков. Иосиф настаивал, чтобы не обращали внимания на их раскаяние, потому что оно вынужденное, и требовал казни. Иван Васильевич не мог уже, если бы даже хотел, спасти их против воли всего собора, уступившего убеждениям Иосифа. Дьяк Волк Курицын, Дмитрий Коноплев и Иван Максимов были сожжены в клетках 28 декабря в Москве. Некрасу Рукавому отрезали язык и отправили в Новгород. Там сожгли Рукавого, архимандрита Касьяна, его брата и других. Менее виновных отправили в тюрьмы, а еще менее виновных — в монастыри. Но Иосиф не одобрял отправление еретиков в монастыри. «Этим ты, государь, — говорил он, — творишь мирянам пользу, а инокам — погибель». Спор с последователями Нила Сорского об обращении с еретиками продолжался и по смерти Иосифа у его последователей, носивших на Руси название осифлян. После казни, совершенной над еретиками в 1504 году, все они преданы были проклятию. Спустя почти 2 столетия, в неделю православия, предавались анафеме имена Кассиана, Курицына, Рукавого, Коноплева и Максимова со всеми их соумышленниками. В официальных памятниках не упоминается более о жидовствующей ереси. Но она не была истреблена и продолжала существовать в народе в ряду других уклонений от церкви. Это ясно из того, что до сих пор существует в русском народе жидовствующая ересь, которой последователи признают себя преемниками новгородских еретиков.